Клотогорб казался потрясенным. «Это невозможно! Портал мог открыться лишь для того, чтобы пропустить инженера!» «Мне действительно очень жаль!» Джон Том беспомощно развел руками. «У меня незаконченное высшее, я учусь на юриста, но собираюсь стать музыкантом». «Этого не может быть! Во всяком случае, я так считаю!» Клотогорб разом как-то постарел. «А в чем же суть этого клепаного кризиса?» — поинтересовался неисправимый Мадж. «В точности я не знаю, я уверен только в одном. Причину придется искать в могучем колдовстве, вторгшемся из пространства времени, где обитает этот молодой человек». Кожистая рука хлопнула по столу. Закачались горшочки и сосуды, гром заполнил комнату. «Мое заклинание просто не сработало бы, не будь ты инженером. Я устал, я искал вслепую, но в этом я не могу ошибиться». Волшебник глубоко вздохнул. «Молодой человек, вы, кажется, заявили, что являетесь студентом». «Это правильно». «Может быть, ты студент-инженер?» «Очень жаль, я юрист. Точнее, буду юристом. Не думаю, что любительское владение электрогитарой позволяет рассчитывать на звание инженера. Еще я убираюсь. В минуточку». Джон Том казался озабоченным. «Официально моя должность называется инженер-сантехник». Со стоном отчаяния Клотогорб осел на кушетку. «Так, кончается цивилизация». Оставивший книжный шкаф Пок взмыл над ними, трепеща крыльями. Он блаженно верещал. «Удивительно, восхитительно, волшебник из мусорной кучи!» Нырнув вниз, мышь затормозил и повис перед Джоном. «Приветствие из приветствий тебе, высочайший из волшебников! Оставайся с нами, о могучий! Помоги мне избавить от мусора это грязное логово!» «Изыди!» — прогрохотал Клотогорб голосом, более приличествующим горе, чем черепахи. Голос его, исполненный неестественной мощи, наполнил комнату. Джон, Том и Мадж могли только трепетать. Пога отшвырнуло к противоположной стене. Он чуть не свалился на пол, прежде чем смог вновь овладеть трясущимися крыльями, и тут же исчез в боковом проходе. «Осквернитель истины!» К черепахе вернулся нормальный голос. «И не знаю, почему я терплю его». Чародей вздохнул, поправил очки и грустно поглядел на Джон Тома. «Теперь понятно, что произошло, молодой человек. Я не смог точно определить параметры заклинания. Перед тобой старая усталая черепаха. По труду ей и награда. Сколько времени ушло на подготовку? Целых 4 месяца я усердно читал руны, копил необходимые материалы и готовил заклинание. Словом, вскипятил полный котел субатомных частиц. И что же я получил? Тебя!» Невзирая на полное отсутствие вины, Джон Том ощутил себя виноватым. «Но не волнуйся из-за этого, мальчик. Ты ничего не сможешь сделать. А вот мне придется начинать заново». «Что же случится, если вы опоздаете, сэр? Что будет, если вы так и не сумеете отыскать помощника, в котором нуждаетесь?» «Быть может, все мы умрем. Пустяки, если поглядеть на это с точки зрения универсальной схемы вещей». «Всего-то?» — саркастически отозвался Джон Том. «Вот что. У меня там осталась работа. Мне в самом деле очень жаль, что я оказался не тем, кого вы ждали. Спасибо, конечно, за мой бок, но истинную благодарность вы получите, если отошлете меня домой». «Молодой человек, едва ли это возможно». Джон Том постарался, чтобы в голосе его не слышалось паники. «Если вы откроете этот портал, может быть, я сумею разыскать у себя нужного вам инженера. Любого инженера. В моем университете их полно». «Не сомневаюсь в этом», — благосклонно промолвил Клотогорб. «Иначе портал не наложился бы на ткань вашего мира в этом самом месте и времени. Рыбачил я там, где надо. Просто подцепил не то, что нужно, а отослать тебя назад. Тут дело не в моем желании, а во времени и подготовке. Вспомни, я же только что сказал, что на подготовку такого заклинания уходит несколько месяцев. Теперь придется отдыхать с год или более, прежде чем я осмелюсь попробовать еще раз. Ну а когда я рискну, боюсь, что мне придется заняться делом более важным, чем твоя персона. Надеюсь, ты в состоянии понять меня. Но если нет, твое мнение в данном случае несущественно».